Мужчина подлетел к потолку и начал устанавливать заряды кольцом по периметру помещения. Противник. Прозвучало предупреждение, которое подтвердили звуки выстрелов из бластера. Еще пара джианазийцев-воинов упала вниз, но двое успели проскользнуть и попытались занять позицию на одном из балконов. «Все, уходим вглубь коридора», — произнес Джанго, избежав снарядов врага, полетел к балкону и, не останавливаясь, по коридору, таким образом догнав Калишца. После посадки он пробежал еще немного и перед тем, как нажать кнопку на напульснике, включил канал связи. Взрыв первой точки, двигаемся ко второй. Позади прогремел взрыв, вызвавший в округе небольшое землетрясение. Потолок обрушился, как и одна из стен, заблокировав этот подъем наверх. Несмотря на то, что волна поднявшейся пыли догнала пару диверсантов, в целом, взрыв не причинил им вреда. Они со всей возможной скоростью побежали дальше, будучи настороже, но в то же время понимая, другого пути нет, если они хотят выполнить задание. Так уж сложились обстоятельства. Я внезапно понял, что готов нести ответственность за свои поступки в этом мире и в этом теле, но не готов встретиться с последствиями этих поступков. Что я мог сделать в тот момент? Откуда я знал, что молнии силы могут нанести мне такой ущерб? Конечно, позже я разберусь с этим, но именно в тот момент я оказался в ситуации, когда не знал, что делать. Предатели. Ненавижу их, но от моей ненависти мир другим не станет. Потому мы были окружены. Правда, теперь участь предателя незавидна. Погби сообщил, что того схватили сразу после моего сообщения и от чего-то спрашивать доказательств никто не стал. С другой стороны, это не изменит и то, что я сделал. Враг поджидал нас, и ладно, если бы это была обычная засада с перекрестным огнем с разных направлений. Но мы встретились с той тварью, а потом я оказался обездвижен и ничего не смог поделать с тем, что враги вошли в помещение и взяли нас всех на прицел. Когда же система перезагрузилась, мы были в меньшинстве, и большинство из нас погибло бы, если бы я не сделал то, что сделал. Да, у меня проблемы с использованием второй пары рук, как меня и предупреждали, но все же я смог повторить тот трюк Гривуса, только без световых мечей. Только вот эффект от раскрученных вибромечей оказался немного не тот, который должен был получиться со световыми мечами. Последние, знаете ли, лучше прорезают объекты и прижигают раны, действительно более цивилизованное оружие, а вибромечи не всегда прорубают то, во что попадают. Повезло, что большая часть ударов шла по ходу движения, из-за чего они получились сильнее. Многих я убил огнем из винтовок, но многие после моего прохода через строй оказались калеками с отрубленными конечностями. Я не жалею о том, что сделал, у меня просто не было выбора. Надо было попользоваться теми мгновениями, когда они были отвлечены, и как можно быстрее лишить их боеспособности. И все же повторять это мне не хочется. Мало того, что было много крови, так я все же не смог спасти одного из своих боевых товарищей, как тогда, в Сирии. Неважно, сейчас нельзя отвлекаться, но все же я больше привык к убитым обычным оружием, а потому дал команду на введение дополнительной дозы успокоительных препаратов. «Конец связи», — ответил Николай Фитту как можно тише, хотя его слова слышали все, кто был на связи отряда. Он снова приблизился к углу и, придерживая двумя пальцами кусочек зеркала, заглянул в коридор, после которого должны были находиться покои герцога. Из-за увиденного вновь подумал, и как джедаи не боялись переть на толпы дроидов с одной светошашкой в руках, вот знаю, что они не шибко сильные, а вот так лезть на них совсем не хочется, даже с винтовкой и взрывчаткой.